«А вы все-таки послушались моего совета», — весело сказал он, входя к ней в номер. «Ну теперь, раз уж вы здесь, я беру на себя полную ответственность за вас. Если вы в настроении, извольте немедленно одеваться к ужину. Я пригласил кое-кого из друзей, и мы хотим отпраздновать ваш приезд. Вы знаете Сидни Брейнарда из Нью-Йорка?» «Да», — отвечала Эйлин в полном смятении чувств. Она знала понаслышке, что Брейнарды — люди очень богатые и с видным общественным положением. Миссис Брейнард, сколько она могла припомнить, это Мэри Голд Шумакер из Филадельфии. «Миссис Брейнард сейчас здесь, в Париже», — продолжал Толлифер. «Она и еще кое-кто из ее друзей ужинают с нами сегодня у Максима. А потом мы поедем к одному призабавному аргентинцу. Он вам очень понравится, я уверен. Вы как думаете, через час вы будете готовы?» И он повернулся на каблуках с видом человека, который предвкушает очень весело провести вечер. «Безусловно», — смеясь отвечала Эйлин, «но если вы хотите, чтобы я успела, вы должны сию же минуту уйти». «Превосходно», — отвечал Толлифер, — «удаляюсь. Мне бы хотелось видеть вас во всем белом, если у вас есть, и с темно-красными розами. Вы будете просто ослепительны». Эйлин даже вспыхнула от такой фамильярности. «Какой, однако, самоуверенный этот кабальеро!» «Хорошо, надену», — задорно улыбнувшись, отвечала она, «если только мне удастся найти это платье». «Великолепно! Итак, я возвращаюсь за вами ровно через час, а пока до свидания». Он поклонился и исчез. Одеваясь, Эйлин снова и снова задавала себе вопрос, как объяснить это внезапное, настойчивое и самоуверенное ухаживание Толлифера. По всему видно, что он не без денег, но с такими прекрасными связями и знакомствами, чего он, собственно, добивается от нее? И почему эта миссис Брейнард принимает участие в вечеринке, которая устраивается, по-видимому, не ради нее? Но как ни смущали ее все эти противоречивые мысли, все-таки дружба с Толлифером, какие бы у него там ни были виды, прельщала и радовала ее. Если это даже простой расчетливый авантюрист, домогающийся денег, как и многие другие, то, во всяком случае, он очень умен, прекрасно держит себя, и потом у него столько изобретательности по части всевозможных развлечений и такие возможности, каких ни у кого из тех, с кем она встречалась последние годы, и в помине не было. Все это были такие неинтересные люди, и их манеры иной раз страшно раздражали ее.